люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя, я знаю, и сломить не запугать. Ты мне родина родная, вольной воли дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна, нерассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые сицы нарядил бы белый свет, мне бы жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет.